Глава 6. Капля его силы. «Что?» — Самуил не сразу сообразил, о чем говорит парень. «Чего ты кипишуешь?» «Старик, посмотри на свои ноги!» Опустив взгляд, старик охнул. Темные дымные щупальца оплели его щиколотки, ползли вдоль икр и почти уже достигли бедер. «Путы тьмы!» — закричал старик. «Этот туман накидывает дебафы! Командир!» Андрей, в тот момент предававшийся экстазу обогащения, передернулся. Коротко посмотрел на старика, на его ноги, затем на свои. В его голове словно что-то щелкнуло, отчего взгляд посветлел. Встряхнув головой, глава отряда прокричал. «Пудримся! Живо!» Заорал он так, что едва не перешел на хрип. «На ноги!» Дорогостоящий и обязательный расходник, так называемая пудра, это антимагическая пыль, позволяющая рассеивать воплощенную магию. Несмотря на слова Андрея, ею вовсе не нужно пудриться. Достаточно просто распылить в воздухе, чтобы рассеять объемную магическую структуру. Как, например, эти теневые щупальца. Сообразили все, быстро доставая пузырьки с этой алхимической дрянью. Сыпанули, словно соль, себе под ноги, обдав темные путы белым порошком. Плотные черные жгуты потеряли свою форму и рассыпались кусками. Вот только тьма, откуда они брали начало, все так же и оставалась нетронутой. Откуда на место старых щупалец тут же поползли новые. Видя отсутствие результата, Андрей выдал следующий приказ. «Эмиль, сдохни, но долбани вспышкой, иначе сдохнем все мы!» Пока он видел лишь одну слабость этой темноты — свет. Лицо толстого мага скривилось. Поддерживать уровень освещения и так было непростой задачей. Ведь запасы энергии утекали, словно вода, выкачиваемая насосом. А теперь еще и это. Ему может не хватить запасов маны. Прикинув, он почти решил раскошелиться на один из своих магических накопителей. Если он разрушит его, то остаточной энергии как раз хватит на очень, очень мощную вспышку света. Вот только маг замешкался, пытаясь придумать альтернативное решение. Дело в том, что такой кристалл – чертовски дорогостоящая шняга, которую изготавливают американцы, и цену гнут на экспорт такую, что весь мир воет. «Минус 100 косарей баксов». Сердце толстого Эмиля обливалось кровью. «Быть магом – очень недешевое удовольствие, где твой успех – полностью зависит от вложенных в себя средств. Инвестировав в себя какой-то миллиард долларов, ты вполне можешь претендовать на S-ранг». Эмиль уже, рядовому магу C-ранга, было очень сложно расстаться с частью своей силы. «Эмиль, блядь!» – заорал один из искателей. «Оно лезет мне в штаны! Я видел такое в японском порно!» «Это непростые путы тьмы», — пронеслось понимание в голове мага. «Значит, все-таки надо действовать». Плотно сжав губы, он сорвал с пояса прозрачный камешек, бросил его вверх. «Ебало, прикрыли! Сейчас ебет!» — раздался его крик. А через пару секунд камешек треснул, и вспышка случилась. Яркий свет затопил помещение, сгоняя тьму обратно к саркофагу. «Хрень подколодная!» — выругался кто-то. «Что это за фигня была?» «Походу, босс шалит». После успешной световой атаки мага все немного расслабились. Пошли на поводу обманчивые картины сокровищницы, лишенной скверны. «Может, прикончим его? Судя по всему, этот пи***» лежит в своем гробу и в ус не дует. «Ага, Посмотри на саркофаг внимательнее. Там в самом его центре клинок, по самую рукоятку вошедший саркофаг. Похоже, кто-то уже пытался его убить. Опять дым повалил, сплюнул кто-то. Может, залить все щели строительной пеной и делов? Забьем протоку, и проблемы уйдут. Так, отсек пустой треп командир, понимая, что дело пахнет тухло. Взяли все, что успели нагрести, и валим. Быстро. Все бы и рады были последовать его приказу. Вот только мгновение, и чернота сильным потоком начала истекать из саркофага. Еще одно мгновение, и начавшие свой побег охотники вновь оказались по щиколотке во тьме. Но вместе с тьмой накатил и страх. Ужас, заставляющий волосы на голове шевелиться. Некоторые побросали все из рук и попытались бежать еще быстрее. Вот только не могли. Их ноги словно погрязли в трясине, а к щиколоткам прицепили гири. Едва-едва они переставляли ноги, пытаясь уйти от неизвестной угрозы. Олег тоже пытался бежать. Только в отличие от остальных, так и не смог сделать ни шагу. Ноги казались замурованными в бетон. «Они бросят меня здесь?» Такими были его мысли, когда он глядел спины продирающихся к выходу искателей. «Самуил!» — закричал он старику. «Помоги мне!» Но, переведя взгляд в сторону, Олег взвыл. Каким-то образом Самуил оказался на четвереньках. Туман покрывал его руки до самых локтей, и старик попросту не мог подняться. Кое-как повернув голову и посмотрев на парня, тот печально улыбнулся. «Увы, парень». Сердце Олега ушло в пятки. «Кто-нибудь, помогите!» — кричал он. «Не оставляйте нас!» Олег попытался докричаться до лидера команды, но тот даже не обернулся. В этот момент он тащил мага, что все силы тратил на поддержание света. Олег уже почти отчаялся, как увидел, что одна из фигур у самого выхода остановилась, обернулась и бросилась к ним. «Анна!» Двигалась она куда легче остальных членов партии. Как-никак у нее был Би-ранг. Вот она уже рядом со стариком. Резко выдергивает его вверх и ставит на ноги. Бросает взгляд на Олега и направляется к нему. Подхватывает его под плечо и буквально тащит на себе к выходу. Теперь каждый шаг давался ей вдвойне тяжело. И в это время черный туман прямо на глазах начал формироваться в скелетообразные тела. Словно зомби выбираются из могил. Костяные руки показались из черного тумана. Некоторые скелеты воплощались внутри разбросанных доспехов и поднимались уже полностью покрытые броней. Воины из мрака. «Это, блядь, что за ночь оживших мертвецов?» Воскликнул мечник, когда прямо у него между ногами показался скалящийся череп. «Да они артефактами вооружаются!» — добавил искатель, увидев, как один из скелетов поднялся с присмотренным им ранее клинком. Но заставляло паниковать совсем иное. В дымчатых телах скелетообразных тварей проглядывались сияющие огоньки демонических камней. Ярко-красные, синие, фиолетовые и, что хуже, питающие тьму черные камни. Мрак последних был настолько выразительный, что выделялся даже в черных телах скелетов. Эти демонические кристаллы Си, Би, Эй и С рангов. «Твою мать! Вы видите то же, что и я?» Перед ними предстали совсем иные противники. В их телах трепещут демонические камни. Признак того, что они уже не те жалкие теневые пустышки, которых они уничтожали между делом. Это полноценные порождения подземелья. К этому моменту до выхода добрались лишь четверо воителей, не обремененные никакой человеческой ношей. Их пятки мелькнули в темноте за разбитой печатью и скрылись в коридоре. «Крысы!» — выругался им в спины Андрей, как вдруг... Внезапно все замерло.